Леон положил ее на кровать, завернул в меховое манто и бросился к окну. Вздох облегчения вырвался у него из груди, когда он увидел, что пожарная лестница висит рядом с окном. А в это время в соседней комнате один из мужчин проворчал. «Он удерет в окно! Ты действуй тут, а я спущусь вниз!» Леон прикинул. Человек со шрамом сядет в лифт, который идет медленно, потом обежит здание. Значит, у него это есть несколько минут. Конечно, шансов немного, но все же это лучше, чем наверняка погибнуть здесь. Он подхватил на руки бесчувственную хозяйку квартиры и просунул ее через окно на площадку пожарной лестницы. Затем вылез сам. Дверь в спальню уже трещала вовсю. Он посмотрел вниз, но увидел лишь темную стену соседнего дома. Тогда перевел взгляд наверх, но крыша была вне пределов его досягаемости. Значит, надо было спускаться. Перекинув девицу через плечо, он ступил на лестницу, судорожно хватаясь рукой за поручни. Ноги дрожали. Мэй Митчелл не была легкой, и, достигнув третьего этажа, он уже задыхался. Лестница качалась под ними, но Леон не давал себе передышки. Достигнув земли, Эд на мгновение прислонился к стене, восстанавливая дыхание. Потом посмотрел по сторонам. Конец улицы терялся в темноте, как тоннель. Пошатываясь, он направился в левую сторону, но не сделал и трех шагов, топот позади заставил его обернуться. Неподалеку от него открылась дверь, и сноп света, осветив улочку, выхватил из мрака высокую плотную фигуру человека со шрамом. Тот озирался по сторонам, пытаясь угадать, в какую сторону пошел Леон. Леон, сдерживая дыхание, стараясь не произвести шума, двинулся дальше, готовый каждое мгновение броситься бежать, если человек со шрамом пойдет в его направлении. Неожиданно он очутился перед препятствием. Протянутая рука уперлась в кирпичную стену. Он оказался в тупике. Он выбрал неправильное направление и теперь понял это. Человек со шрамом тем временем приближался. В тот момент, когда он проходил мимо освещенной двери, Леон увидел в его руке пистолет. Судя по шуму движущегося транспорта и отблескам света, Леон понял, что находится рядом с главной улицей. Если бы он повернул направо вместо того, чтобы повернуть налево, он был бы уже в конце Истерн-стрит. Но теперь ему путь преграждал с оружием в руках человек со шрамом. Леон осторожно спустил с плеч бесчувственную девицу и прислонился к стене. Леон знал, что бандит не мог его видеть, да и не был уверен, что он, Леон, с девушкой именно здесь. Он также не мог знать, что это тупик. Согнувшись пополам, Леон пошел навстречу человеку, который продвигался очень осторожно, внимательно прислушиваясь. Леон опустился на четвереньки и прижался к стене. А вдоль противоположной стены с оружием в руках крался противник. Леон задержал дыхание и втянул в плечи голову, чтобы его не выдал белый воротничок. Теперь Леон слышал дыхание человека со шрамом и запах бриолина, которым тот намазал свои волосы. Тень его скользнула на расстоянии каких-то 10 сантиметров, и Леон, стремительно выпрямившись, бросился на широкую спину. Мужчина удивленно вскрикнул, споткнулся и выпустил оружие. Леон обхватил его горло. Согнувшись, мужчина поднял Леона в воздух. Леон сжал зубы, крепче сомкнув пальцы. Он весь перекосился, но знал, что если выдержит еще чуточку, то победит. Враг был непрост, он отбивался изо всех сил. В какой-то момент он прижал Леона к стене, согнулся, снова выпрямился и снова прижал его к стене. У Леона остановилось дыхание. Ему казалось, что его легкие сейчас лопнут. Но он по-прежнему сжимал горло своего противника. Меченый протянул руку назад, намереваясь вонзить пальцы в глаза Леона. Детектив прижал лицо к его плечу. Потом он толкнул бандита, заставив упасть на четвереньки, и коленями со страшной силой надавил ему на почки, одновременно выворачивая его руку. Человек со шрамом конвульсивно задергался, но вдруг затих и распластался на земле. Леон разжимал пальцы еще минуты две, потом встал на ноги. Меченый лежал неподвижно. Леон посмотрел назад, опасаясь появления второго убийцы. Затем пошарил в темноте, отыскивая оружие. Найдя, подбежал к девушке, перекинул ее через плечо и припустил к освещенной улице. Дойдя до Истерн-стрит, он прислонил девушку к стене и начал хлопать ее по щекам. «Ну, — говорил он, — очнись же! Все, теперь хорошо!» Она открыла бессмысленные глаза и снова их закрыла. Он затряс ее. «Очнись! Мы сделаем небольшую прогулку! Очнись же!» «Я не хочу гулять! — пролепетала Мэй. — Я хочу спать!» Она уцепилась за него. «Что происходит? Где я?» «Ты в темноте, душенька, далеко от своего дома. Пойдем, я провожу тебя. Ты ведь не хочешь, чтобы я тебя нес?» Он обхватил ее за талию, и она, повиснув на нем, цепляясь ногами, пошла. Невдалеке ли он увидел машину убийц и быстро перешел улицу? «Я хочу спать!» — требовала девушка. «Я не могу больше идти!» «Ну, конечно, мы уже почти пришли», — ободряюще говорил Леон. Но она вдруг выскользнула из-под его руки и упала на тротуар. «Отсюда я больше не сделаю ни шага», — пробормотала она. Какой-то человек возник из темноты, и это заставило Леона выпрямиться. Прохожий посмотрел на девушку на тротуаре, окинул подозрительным взглядом Леона и продолжил свой путь. Леон приподнял шляпу, чтобы утереть пот. Он начал находить ситуацию невыносимой. «Встань!» — приказал он, наклоняясь к Мэй. «Если ты останешься здесь, то простудишься». «А это тебя не касается!» — отрезала девица. «Я не двинусь отсюда». «Пойдем, душенька, у тебя идиотский вид на земле». «А это ты недавно ударил меня?» — спросила она, прищурив глаза. «Я ударил тебя? Я никогда не ударил ни одной женщины, кроме своей жены. Ну, вставай, ты хочешь вернуться домой или нет?» Он приподнял ее. «Вот здесь я живу», — Мэй указала на свой дом. «Но ты хочешь утащить меня неизвестно куда?» «Я хотел предложить тебе стаканчик», — пытаясь улыбнуться, чтобы убедить в правдивости слов, выдавил Леон. «Поторопись, пока не закрыли бар».